красную лампочку прикрепил. «Так полагается», — объяснил пилот, — «чтобы самолеты издалека вас видели и в сторону сворачивали». А уже и правда вечереть стало. Погасло на горизонте солнце. Стоит Миша, красной лампочкой мигает. Слышит, опять вертолет летит. «Тут вам бабушка ужин передала», — говорит пилот. «А еще одноклассники ваши просили сказать, что завтра в школе диктант. А еще с вами директор телестудии поговорить хочет». Подал ему пилот радиотелефон. В трубке директорский голос потрескивает. «Михаил Сергеевич, тут вот какое дело. На телебашне ворона гнездо свела, крыльями машет, и телевизионное изображение от этого дергается. Не согласитесь запасную антенну подержать, пока мы ворону не сгоним?» Миша согласился, раз такое дело. Стоит с антенной, на плече лампочка мигает, далеко внизу окна в домах одно за другим гаснут. Скучновато, конечно, так-то стоять да делать нечего. Опять вертолет прилетает. «Все», — пилот говорит, забирая обратно антенну, — «кончились передачу». «Ох, уморился я сегодня, третий рейс делаю». Пожелал Мише спокойной ночи и спать улетел. И на Мишу зевота напала. Постоял он, позевал, да так стоя и заснул. Взошел на небе месяц. Холодно сделалось. Деревья замерли, шелестеть перестали. Цветы сникли. Стал и Миша медленно вниз опускаться. Под утро вышла мама и увела его домой. А когда Миша проснулся, то подбежал к дверному косяку и опять себя измерил. Получился 1 метр 33 сантиметра. Засмеялся Миша от радости. На целых 3 сантиметра вырос. Тут в дверь позвонили. Пошла мама открывать, а в дверях директор телестудии стоит с коробкой. «Это, — говорит директор, — вашему сыну от нашей телестудии подарок. Телевизор цветной. За то, что он вчера всех телезрителей выручил и помог сохранить качественное изображение». А по дороге в школу впереди Миши Вовка Семенов бежал, на Мишу всем указывал и хвастался. «Вы не смотрите, что он маленький. Он, если захочет, всех нас перерастет. Я знаю, я с ним в одном доме живу». И диктант Миша хорошо написал. На четверку всего одну ошибку сделал. Милые гвозди, пожалуйте в гости. А еще жил в нашем доме Игорек, который любил забивать гвозди. Куда их забивать, во что и зачем, для Игорька не имело значения. Его приводило в восторг само гвоздезабивание. Сам, так сказать, процесс. С утра до вечера то тут, то там раздавалось тук-тук, шпок-шпок. Бум-бум, тук-тук, и накрепко прибиты к паркетному полу папины тапки, шпок-шпок, и приколочена к деревянной вешалке мамина шубка, бум-бум, и алюминиевый таз превращается в большое решето. Мама Игорька прятала молоток, но молотком тут же становился булыжник или какая-нибудь железяка. Папа запирал ящик с гвоздями на замок. Но не помогало и это. Игорек шел на свалку, находил ржавые гвозди, выпрямлял их, и все начиналось сначала. В один прекрасный день, когда Игорек вернулся со свалки, случилось вот что. Едва он, постукивая обломком напильника, распрямил самый длинный гвоздь,